Глава 53. «А губа у тебя не треснет?» — спросила я, снова дернувшись в его руках. «Игрушка? Играть в меня? Ну, я тебе поиграю, козлик ты малолетний. Завтра же сама приглашу Андрея на свидание. Назло этому упырю. Не треснет. А мне кажется, еще как треснет. Подарю тебе на день рождения губозакаточную машинку». «Тогда заказывай уже на маркете». Мой день рождения очень скоро. Обязательно закажу. Самую хорошо закатывающую твои наглые губы. Матвей рассмеялся, а потом вдруг замолчал и нахмурился. Стал смотреть на мои губы. Их стало колоть от такого взгляда. Серая радужка, казалось, даже потемнела. Матвей стал склоняться ко мне. Поняв его намерение, я уперлась руками в его мощную грудь и отвернула голову. «Не смей меня трогать», — процедила я. Мышцы парня вдруг напряглись. «Что, не нравится тебе отказ? Ну, извини, я тебе и не навязывалась». «Отвали!» Я довольно ощутимо его пихнула в бок, и он выпустил меня. Даже спрашивать ничего больше не стала. Вылетела, как ошпаренная, из его комнаты. «Ух ты, боже! Блин!» Мы столкнулись едва ли не лбами с матерью Матвея за дверью. «Куда ты так летишь? Что случилось-то, пожар?» «Ничего, простите, я просто тороплюсь». «Куда?» «Звонка жду. Простите еще раз». Я помогла собрать с пола полотенце, которое она несла в ванную комнату, и ушла к себе в спальню. Там долго ходила из угла в угол, гоняя мысли в голове. Злилась до отчаяния. Потому что ничего сделать ему я не могу. Он далеко не такой глупый, каким я видела его в самом начале. Он разгадывает мои шаги наперед и оказывается первым. И тем, у кого в руках сосредоточена власть». Неприятно это осознавать, но это факт. Единственный бунт, который я могу ему устроить прямо сейчас, продолжать общаться с Андреем. Матвея будет это злить, но только указывать мне, с кем общаться и встречаться, он никакого права не имеет. Пусть только попробует мне взять и запретить. Я на это посмотрела бы. Хотя слова Матвея о несерьезности парня достигли своей цели и заставили меня задуматься. С такой приятной внешностью, какой обладал Андрей, он вполне мог бы быть Дон Жуаном местного разлива. Что ж, буду иметь в виду этот инсайт и близко к себе не подпущу Андрея, не стану в него влюбляться. Но просто пообщаться нам никто не мешает. Покрутиться перед глазами Матвея и показать ему, что он не может мне указывать, с кем дружить, возомнила себе. Надо обязательно утереть ему нос». К вечеру я относительно успокоилась и уже не так злилась на Матвея, хотя осадок в душе, конечно, остался. Я ждала звонка Романа Петровича, чтобы получить от него поддержку, защиту и совет. Но он что-то все не звонил. Свои уроки я кое-как сделала до того, как настала пора ложиться спать. Голова совсем отказывалась сосредотачиваться на заданиях, и я перечитывала их по несколько раз. В итоге все же победила упражнение, только все равно долго не ложилась. Ждала и ждала звонка. Однако ни в 9 вечера, ни в 10, ни даже ближе к ночи мой опекун не перезвонил. «Вот блин, а!» Простонала я, бросая телефон на подушку. Снова стала ходить из угла в угол в ожидании. Но звонок так и не поступал. После 11 ждать было просто бессмысленно. И я погасила ночник, улеглась в кровать. Шумно вздохнула. Горечь разочарования не давала уснуть. Я так ждала этого разговора, так надеялась на него, но опекун не нашел времени, чтобы связаться со мной. Сама я ему звонить не стала сегодня, но завтра все-таки наберу. Мне важен этот разговор, а он обо мне забыл. Могло, конечно, что-то случиться, но о плохом думать не хотелось. Я придерживалась версии, что мужчине было просто некогда сегодня, и он сможет выделить мне минуту завтра. А до завтрашнего вечера мне снова придется разбираться с Матвеем самой. Просить помощи у Тамары бессмысленно. Она не встанет на мою защиту. Остается ждать, когда все же я смогу связаться и поговорить с Романом Петровичем. А до тех пор держать оборону самостоятельно. Игрушка. Я игрушка. Совсем уже с ума сошел. Потерялся в своем мажорском мире. Я тебе покажу такие игрушки, что век не забудешь. Перевернулась на другой бок. И незаметно для себя все-таки уснула. Утром распахнула глаза, услышав звук будильника, и осознала, что мне снились игрушечные плюшевые мишки и... Матвей.